Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 16 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер парламента НКР о международном признании Арцаха. В Арцахе стартовал первый этап программы развития мехокована. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу членов Арцахского союза ветеранов афганской войны во главе с руководителем организации Есаи Балаяном. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности организации. Президент высоко оценил участие ветеранов афганской войны в арцахской освободительной борьбе, отметив важность их деятельности и в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В ходе митинга на площади Возрождения Степанакерта 13 февраля, посвященного 30-летию Арцахского движения, выступила герой Арцаха, организатор и ведущая исторических митингов Карабахского движения Жанна Галстян, обозначившая три главных урока движения. Первый урок – это наш кулак, символ единства нашего народа, диаспоры Армении и Арцаха. Второй урок – быть последовательными. И третий, самый важный урок – возлагать надежду исключительно на самих себя. В этом случае победы грянут одна за другой, сказала Жанна Галстян. Искворне уцунути аминамец даса. Сае, инчеса нышанакум. Хай жоговорти мияснутюна. Спюрти, хай астани. Арцахи мед мияснутюна. Елкнор даса. Хете вуракан линен. Иск аминакари вот даса. Хуиснерес дененг мияйн мезвра. Ухахтанакнера ахусапелиен. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня в Арцахе воздали дань памяти первого председателя Верховного Совета НКР Артура Макарчана. Он руководил на этой должности с января 1992 года. Всего 3 месяца. Тяжелый и нестабильный для Арцаха период. Несмотря на это, молодой политический деятель вошел в историю Арцахской республики не только как ее первый руководитель, но и воплотил в себе образ открытого и честного человека. Сегодня спикер парламента Ашот Гулян, депутаты Национального собрания, соратники, родные, близкие возложили цветы к памятнику Артура Макарчана на мемориальном комплексе Степанакерта. Добрыми словами вспоминали о деятельности Артура Макарчана, о его вкладе в политическую жизнь Арцаха. Спикер парламента Республики Арцах Ашот Гулян. То, что мы отмечаем его день рождения в дни, для нас означает и 30-летие Карабахского движения. В этом тоже, конечно, есть своя символика. Он относится к поколению политических деятелей, которые пришли в конце 80-х и внесли в классическую политику новые элементы. Это и нравственность, это и политическая подготовка, и национальная идеология. В этом плане он сильно отличается. Конечно, оставил свой яркий след в нашей политической истории. Герой Арцаха, депутат Национального собрания Жанна Галастян о высоких человеческих качествах Артура Макарчана. Артур для меня всегда был воплощением истинного карабахца. Он любил землю, он работал с лопатой. При этом он был интеллигент высочайшего класса. Крупный ученый. Он был огромный патриот. Человек огромнейшей скромности, огромной ответственности. Человек огромного бесстрашия. Он был тем, кто должен был быть первым руководителем такого государства, как свободный Арцах. Человек, имеющий высочайшие заслуги перед Родиной и всем армянством, считает активист Карабахского движения Валерий Газарян. Артур Макартычан – человек, который встал во главе руководства нашей республики, стоял у основ независимой политики нашей республики, благодаря чему мы добились того, что имеем. Человек, который привнес в политику нравственность и мораль. Честный человек. Он был блестящим интеллигентом, эрудированным человеком, преданным армянскому народу. По словам Георгия Петросяна, соратника Артура Макарчана, необходимо его рассматривать в качестве целостности карабахского движения. Целостность этого движения, оно началось не в 88 году. В конце концов, карабахская ментальность, карабахская государственность, она никогда не превращалась. Так вот, Артур привнес не элементы, он привнес целые блоки в подходы к решению вопросов. Несмотря на его некоторую, на вид хрупкость, он был очень сильный и цельный человек. И эта сила и цельность его самого позволяло принимать решения, которые исходили из одной главной вещи. Он не считал политику аморальной как таковой. Он считал, что сама по себе политика, которая касается своего народа, истории как таковой, вообще будучи ученым, она абсолютно моральна. Он никогда не говорил «я», всегда говорил «мы». И это «мы» — это было все. Будучи молодым ученым, имея большой потенциал, перспективы, Артур Мкрчян оставил все, вернулся на родину, чтобы быть со своим народом. Важнейшая цель, которая стоит перед властями и народом Арцаха, это международное признание государства. Об этом заявил председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян. По его словам, эта цель диктует действия и распространяется на все ветви власти и определяет общую работу. Межпарламентская дипломатия – важный инструмент для достижения политических целей. В последние годы заметна активизация контактов, отметил Ашот Гулян, напомнив, что арцахские парламентарии развивают два направление сотрудничества с Национальным собранием Армении и посредством его с другими парламентами, а также самостоятельно работая с парламентами и отдельными депутатами. Данная работа еще более активизировалась, были сформированы первые группы дружбы, добавил Гулян. Первая группа дружбы была сформирована с Литвой, вторая по формату круг дружбы с Францией. Ведется активная работа с парламентом России, особенно с отдельными депутатами и группами Госдумы, которые наиболее информированы о проблемах региона. Это те важные средства, посредством которых Национальное собрание Арцаха осуществляет парламентскую дипломатию, представляя свою точку зрения внешнему миру, заключил Ашот Гулян. В адрес арцахцев в эти дни поступают поздравления с Днем Возрождения. Поздравляют друзья армянского народа из России, Франции, Великобритании, США, других стран. Народная артистка России Любовь Казарновская. Я хочу пожелать этому красивейшему месту на нашей планете, этой роскошной, цветущей земле, мирного неба, улыбок на лицах людей, много любви, много детей, много всяческого счастья, потому что эта земля этого достойна. Как ни одна, наверное, другая. Я хочу, чтобы чудный народ, который населяет Нагорный Карабах, это дивные, открытые люди, люди эмоциональные, люди, принимающие на своей земле всех и вся с открытым сердцем. Пусть будет так. И те несколько раз, когда я побывала в Карабахе, я получила столько любви, я получила столько заряда положительной энергии, и я желаю, чтобы все, кто приезжают туда, именно эту энергию увозили с собой. Генерал-лейтенант, герой Арцахской войны Нуратер Григорян. Уважаемый народ Арцаха, я вас приветствую. С удовольствием поздравляю вас с началом освободительного движения. И вы в кровопролитных сражениях доказали свою честь, свое достоинство и отстояли свою родину. Мы с вами, мы вас поддерживаем. И чтобы армия освободительная наша стояла на высшем уровне и держала в боевой готовности всю нашу систему. Дай Бог вам здоровья, успеха и благополучия. Депутат Госдумы России Константин Затулин. 30 лет назад началась борьба за свободу и справедливость. Что бы ни произошло, знаете, что русские люди прекрасно себе представляют, что Нагорный Карабах здесь, на границе нашей христианской цивилизации, несет большую ответственную миссию. Я желаю вам спокойной жизни, мирного неба над головой и того, чтобы никогда больше не повторилось кровопролитие здесь, на этой земле. Желаю вам счастья, здоровья и с праздником! Стартовал первый этап программы развития Мехакована-Гадрутского района НКР. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник президента НКР Тигран Абрамян. По его словам, в настоящее время производится демонтаж недостроев. Как отметил Тигран Абрамян, в ближайшие годы на этой территории планируется построить детский сад, дом торжеств. Территория будет благоустроена и, что самое главное, намечены работы по озеленению. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.